do shit until they murder me. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Николай Сергеевич, кем приходится вам? Кто? Кем? Вы кто такая? Микрофинансовая компания «Веб-банкир». Кем он вам приходится? Представьтесь. Зиновьева Любовь Викторовна. На вопрос ответить в состоянии сейчас? Ой, у вас гайморит, что ли? Так вы неразборчиво в нос гундосите. У вас указано, кем он мне приходится. Зачем вы тупые вопросы задаете? Вы свои слова не характеризуйте, пожалуйста, только отвечайте на то, что вас спрашивают. Договорились? Что? Свои слова не характеризовать? Это перл. Сейчас готов к конструктивному диалогу. Сами поняли, что сказали? Барышня, крестьянка. Вы же говорите, что вы какую-то тупость сейчас произносите, правильно? Нет, я такого не говорила. Я сказала, что ваши тупые вопросы. Я говорю, ваши тупые вопросы. То есть вы не в состоянии даже понять, что вас спрашивают. Да правильно? Мне плевать, что у меня спрашивают. Ответ уже был дан. Ответ уже был дан. Кому? Видимо, тупорылой идиотке. Себе в зеркало, что ли? Так отойдите от него и отвечайте в трубку. Началось зеркало. Да. Алло. Ну. Наш разговор будет продолжен. Здравствуйте. Говорите. Это компания «Инрекс», я инспектор Кретина Ирина Александровна. Здесь запись разговора. Как зовут еще раз? А что еще раз? Как зовут, не услышала. Кретова Ирина Александровна. Кретова? Да, Ирина Александровна. Говорите. Вы, я так понимаю, Людмила Аркадьевна, все верно? Да, что вы хотели? Людмила Аркадьевна, мы вам звонок осуществляем, потому как у вас задолженность образовалась. У вас? В компании. У меня? У меня перед кем задолженность образовалась? Ну, так вы бы не перебивали, а дослушали до конца. Но я мне как-то звонила, вы знаете, я буду вас перебивать, потому что мне как-то звонила ваша сотрудница. Что-то протарахтела, протараторила, чего, кого. Я начала ей вопросы задавать, она трубку бросила. Поэтому давайте, чтобы с вами, чтобы мы конструктивно поговорили, я буду вас прерывать в тех местах, когда мне что-то непонятно. Итак, перед кем у меня задолженность? Перед микрофинансовой компанией. А вы почему мне звоните? Потому что у нас в данной компании агентский договор, и, естественно, мы данную компанию представляем. Ага. Так, номер агентского договора? Людмила Аркадьевна, по поводу данной информации у нас не с вами, в принципе, агентский договор. У нас договор с компанией «Е-Заем» именно. Номер так, а когда... 18. От какого числа? От 08.2018. Ага. А когда мне... Какого еще раз, подождите? 08? 18 года? 18. Так, подождите. Это получается еще в августе прошлого года вы заключили агентский договор с компанией «Е-Заем», да? Но до сих пор компания «Е-Заем» меня об этом не уведомила. То есть вы, получается, в течение 30 дней компания «Е-Заем» не осуществила требования 230-го федерального закона, то есть не уведомила меня по Почте России заказным письмом с уведомлением о вручении. И вы сейчас, получается, звоните незаконно? Людмила Аркадьевна, это сугубо ваше мнение. Потому... Какое сугубо мое мнение? 230-й федеральный закон мое мнение? Я его не составляла. Я не имею к нему никакого Людмила отношения. Аркадьевна, если бы вы не перебивали, а дослушали... Не-не-не, я же уже сказала, что буду перебивать. Буду. Если бы мы с вами вели действительно конструктивный диалог... Для меня пока все конструктивно. Да, я думаю, что вам стоит Аркадьевна, просто повесить трубку. И как агенту, если у вас агентский договор, то вы как агент, выполняете взаимодействие со мной. Вы мне позвонили. Момент... Зачем вы со мной одновременно разговариваете? Я же вас так не услышу. Аркадьевна. Ваша информация не пройдет вот мимо меня. Вы... Зачем вы разговариваете одновременно со мной? Зачем вы это делаете? Ольга Аркадьевна, для вас нужно донести информацию. Вы не сможете до меня донести информацию. Как я могу воспринимать какую-то информацию, если я в данный момент вам что-то говорю? Естественно, тем более я говорю, у меня тембр голоса такой, что он посильнее вашего. И вы просто не воспринимаетесь для меня. Поэтому вам придется либо меня дослушать, либо бросить трубку. Выбирайте, что вам больше нравится. Угу. А мне нравится то, что я поставила отказ в оплату по причине уклонения. Соответственно, если вы не хотите слушать информацию из наших уст, почувствуйте по данному вопросу в вашем личном кабинете. Всего хорошего. Пока-пока. Алло. Да. Здравствуйте, Райффайзенбанк, служба экономической безопасности. Меня зовут Артем Александрович, по поводу Антона Дмитриевича звоним. У нас как контактный телефон был указан в банке, верно попали, нет? Верно попали, фамилию забыли только сказать. Чью? Свою, чью. А зачем мне говорить вам фамилию? Ну, закон фамилию вас обязывает делать. Какой закон обязывает? Фамилию мы не предоставляем, соответственно. Вы не являетесь нашим клиентом, как я понимаю. Вы Антон Дмитриевич, это знаете? Ваше дело в таком случае. Раз вы не хотите мне полностью представляться, значит, я не буду посвящать вас... Что моя фамилия вам даст? В тайну нашей частной жизни. Ознакомьтесь, Конституция Российской Федерации. Есть такое понятие, как частная тайна частной жизни. Вы юрист по образованию, что такие вещи говорите? Вы где вычитали это? В интернете? На первой же складке? В интернете, что ли? Хватит истерики закатывать. Вам уже сказано было. Антон Дмитриевич, пусть позвонит в службу экономической безопасности. Нет, я не буду от вас ему ничего передавать. Вы мне не понравились. Не понравились? Все доброго. Да, пока. Добрый день. Добрый. Долговой агентство Дельта, меня зовут Добов Кирилл Сергеевич, я являюсь специалистом отдела по работе с проблемной задолженностью. Скажите, пожалуйста, Анастасия Сергеевна, это вы? Да. Это вы, да? Это домашний телефон? Вы номер видите? Номер вижу. Ну разве он домашний? Вы указали это как домашний телефон. Как домашний телефон. Кому указала? У нас указан домашний телефон. У вас указано? А откуда я знаю, чего там у вас указано и почему? Хорошо. Анастасия Сергеевна, можете назвать дату рождения для подтверждения личности? Нет, не могу и не хочу, и не обязана, и не буду. Ваше право. Совершенно верно. Вы знаете, что у вас есть финансово нерешенные вопросы, да? Нет. Как вы знаете? Каком кверху. Можете назвать дату рождения для подтверждения? Я же уже сказала. Вы задаете вопрос, потом задаете какой-то другой вопрос, потом снова первый вопрос. Вы меня запутать хотите? Не получится. Я держу руку на пульсе. Это ваше право. Ну так а зачем вы делаете эти нелепые попытки? Хотите что-то сказать? Говорите. Не можете без даты рождения? Ну пишите письма мелким почерком тогда. Кредитор выставляет вам требования оплатить всю сумму, которую вы задолжали. Какой кредитор? Какую сумму? Я не могу... А зачем тогда вы это говорите все? Я и говорю вам, назовите дату рождения. Не будет даты рождения. Вы это хитрые какие? Хотите рыбку съесть и косточкой не подавиться, да? Нет. Ну, так если либо рассказывайте все, либо до свидания. Анастасия Сергеевна. Ну? Вы сами можете сказать, где оформили займ? Вам? Это очень смешно. Голос из трубки у меня спрашивает, могу ли я сказать, где я оформила займ? Это просто прекрасно. Я буду отвечать, вы думаете, да, на этот вопрос? Хорошо, я вас понял. Ну тогда вам надо будет оплатить. Ага, так. Ну, смелее, смелее. Анастасия Сергеевна. Вы очень неуверенный в себе человек. Да? Ага, слышно прям. Вот такое, робкой. Давайте как-то пободрее. Я смотрю, вы разговаривали с сотрудниками уже. И тоже отказывались на дату рождения, да? И к чему сейчас эта информация была выпущена в космос? Фиксирую под дату телефонного разговора, вы отказываетесь. На дату глубоко фиксируете, я надеюсь? Да. О, я это вас поздравляю. Я вас поздравляю с глубокой фиксацией. Да-да. Вы меня слышите? Не очень. А зачем мне это надо? Я себя слышу, мне этого достаточно. Анастасия Сергеевна, тогда вот... Что такое? Ждите негативные последствия. И... Хорошо. Сяду, сейчас буду ждать. До свидания. Пока. Да. Алло. Сергеевна. Кто это? Это звонок в компанию МФК ЦФП «Вива Деньги». Галкин Максим Сергеевич, идет запись нашего разговора. Стасия Сергеевна. Да. Являетесь должником нашей компании. По какой причине не платите? Ой, потому что вы меня должником называете. Обиделась на вас и не буду платить. Вы по закону им являетесь. Это 230. Да, а мне меня суд уже признал должником. Вы доказали, что я вам что-то должна? Нет. И она мне ничего доказывает. Ну, вот не надо, а мне, значит, не надо вам ничего платить. Поэтому у вас есть 2 дня. Ага, а вам, у вас есть 10 секунд, чтобы бросить трубку. Это 17 тысяч. В истерике. Потом побежать и выпрыгнуть в окно. И если время пошло, поступает, ваше время истекает. Полное право. Сейчас молния в головочку, бабах, и все. Компанию. И будете ходить со всеми здороваться. Они будут работать по адресу регистрации, в Советском доме. Ага, конечно. Вот эта чепуха еще. Кто-то в это, вот эту вот хрень, вот эту верит еще. Сроки. Слушайте, вы вот сказки бы обновили свои маленькие. У вас есть 2 дня. Думайте, что вы хорош продавать, мне свое заговор свой читать. И время он меня вообще никак пошло. Не трогает. Хорошо, меня я заговоренная. Не на меня не зря, действуют ваши заговоры. Отказ. Понятно? Чепуха. У вас есть 2 дня. Только потом не надо понят, будет... Понят, что тетя Настя сказала? Продукты. Если ну, понят, а тогда отползаем в норку. Задействие коллекторской компании. Мы ой, боже, как бомбит там вас, а? Что же вы так... Вы, смотрите, будут. Будете так напрягаться... Нечаянно испортите воздух в комнате. Да. Алло, здравствуйте. Здрасте. Банк УТБ. Меня зовут Сергей Вячеславович Ильин, Елена Александровна. Да. А звонит относительно ваша карта кредитных. Оплату произвели, закрыли задолженностью? Нет. Пока еще нет, да? В связи с чем задержка происходит по выплате? В связи с жадностью. Не понял еще раз. В связи с жадностью. Какой? Моей. А более серьезно ответить можете на вопрос, который я вам задаю? Я могу какую-то более серьезную причину выдумать, но это будет неправдой. Если вы хотите правдивый ответ, то вот он был только что озвучен. Данный вопрос когда будет урегулирован, скажите, пожалуйста? Никогда. То есть вы не готовы решать вопрос по оплате карт кредитных? Нет, я не хочу ничего решать. У вас сумма задолженности по одной карте кредитной 5 500 рублей составляет с учетом процент 0,8, по второй 3 700. Угу. Общая сумма 9 200, которую необходимо закрыть по требованиям банка 27 марта до 6 часов вечера. Данные вопросы будут решены или нет? Нет. Отказываетесь? Угу. То есть под запись разговора вы сейчас действительно отказываетесь произвести данное платежи? Ну вы же слышали, ну что же вы 4-й раз это уже переспрашиваете? Ну чтобы, соответственно, Елена Александровна потом не было такого, то что вы таких слов не говорили, понимаете? Да мало ли что я говорю. Сейчас... В рамках телефонного разговора можно сказать все, что угодно. Это вообще не несет никакой нет. юридической силы. Ошибаетесь. Нет, не ошибаюсь. Елена Александровна, потому докажите. Что запись разговора производится. И что вы что с этой значит? Записью сделаете? Дан будет предоставлено. Куда? В том месте, куда необходимо будет, если вы отрицаете то, что в этом не говорите. В каком месте необходимо ее предоставить? где нужно будет предоставить. А где нужно ее предоставить? Слов, соответственно, то, что вы не готовы решать вопрос в добровольном порядке. Где нужно это предоставлять? Где нужно будет, Елена Александровна, там и предоставит. Так а где? Вы знаете или нет? А что смешного, я не понимаю. Вы смешной. Где нужно предоставить что-то? Ну, во-первых, возможно, решение вопроса через... Ну, в рамках Гражданского кодекса записи телефонных разговоров никогда в суде не заслушиваются. Тем более, что эта запись вообще даст? Во-первых, сейчас банк звонит в связи с тем, чтобы решить вопрос в добровольном порядке. Предлагает вам время в решении данного вопроса, да, 27 число. Вы говорите то, что вы отказываетесь. То есть, получается, с вашей стороны в добровольном порядке вы не готовы решить вопрос, несмотря на то, что вы порядка уже месяца находитесь на просроченной задолженности. Да, в дальнейшем да, может так. подняться вопрос о расторжении договорных отношений, возврату всех денежных средств, согласно статье 811 Гражданского кодекса. То есть, это сумма возврата по обоим вашим кредитам. Для этого же записи разговоров не нужны. Вы 40, так можете это 45, сделать. 45 тысяч по одной карте, по второй 31 тысяча. То есть, общая сумма, грубо говоря, порядка 76 тысяч. От вопроса рублей, записи разговора вы деликатно отстранились, потому что поняли, что ляпнули глупость, да? Ну ладно, я вас прощаю. Нет, Елена Александровна, потому что вы меня перебиваете, не даете договорить, я хочу мысль до вас донести. И вы что, и вы обиделись? Что я вас перебиваю? Не обижайтесь, ну что вы там, обиженки такие. Нет, Елена Александровна, у вас не получится меня сбить с толку сейчас на момент. Вы знаете, вы сбиты с толку изначально, потому что вы несете чушь. Вас кто-то до меня сбил, ищите корни данного мероприятия где-то глубже и раньше. Хорошо. Я вас услышал. Отлично. Я вашу позицию понял, Елена Александровна. В 9200, соответственно, с ваших слов. 27 числа до 6 часов вечера не поступает. Вы отказываетесь. Вы пятый раз это спрашиваете. Я уже отвечала на этот вопрос. Да, да. И в дальнейшем не готова производить свои ежемесячные платежи. И на этот вопрос уже отвечала. Ответьте, пожалуйста, еще раз, Елена Александровна. Сколько платите за эту услугу? Всего доброго. Пока. Ну и вот ТПшки такие неясные.